Глава 17. Две причудливые лунные дорожки серебрились по темной глади Сальваны. Небо украсили яркие белоснежные звезды. Сегодня река была на удивление спокойна. Волны перекатывались с линцой и неспешно. Стрекот насекомых разносился далеко окрест. Местность тонула в ночной неге и безмятежности. Поведя плечами, встряхнулась. В это время суток уже прилично холодало. «Шкур должно хватить, чтобы пошить короткие полушубки», — услышала я разговор арчанок, которые деловито перетаскивали увесистый тюк в лодку. «Ой, да», — ответили ей, — «и на мокасины меховые хватит для всех». Вчетвером они подняли шкуру, набитую мясом, и пыхтя закинули ее в лодку. Поклажа заняла большую часть шлюпки. Орочьи мокасины представляли собой изделия из вывернутой вовнутрь шерсти, крепившиеся к ногам сыромятными ремешками. Как в таких ходить? Я опустила глаза вниз на свои босые грязные ноги и пожала плечами. Если снег станет препятствием для создания заклинаний, то придется носить мокасины. Отморозить ступни и пальцы, чтобы они в один день отвалились, категорически не хотелось. «Аруна, мы готовы!» — крикнула Дегни, я вскинула голову, оглядела сидевших в лодке четверых арчанок. «Две останутся на острове, две потом приплывут назад». Топнула ногой и лодку скинула прямо в реку. «Как они там вытянут мешок? Тоже придумали. Привяжут один конец веревки к дереву, другим обмотают поклажу и потянут, как репку из грядки. Сложно? Тяжело? Ничего, справимся. Жить захочешь, не так раскорячишься. Другой вариант – просто скинут у берега. И не важно, что мясо намокнет. Главное ведь довести до острова, а там разберемся». Глядя вслед удаляющейся лодки, решила проверить запасы маны. Амулеты были заполнены ею, маной, под завязку, тогда как все источники внутри тела печально опустошены. Досадливо поморщившись, вобрала энергию из серег и кулона, заполнив центральный резервуар всего лишь на треть. Краем сознания с удовлетворением подметила, что он у меня немного расширился. С притоком силы в организм усталость отступила, в ногах снова появилась легкость, голова очистилась, мысли полетели быстрее. Первая партия мяса с квартетом из арчанок отчалила от берега четверть часа назад. За это время мы успели окончательно замерзнуть. Оставшаяся группа женщин сбилась в плотную кучку, чтобы согреться и тихо пошептаться. При этом они не отрывали полные страха взоры от темнеющего поодаль леса. «Костер разведите!» – проскрипел Шасиир. «Придут хищники, факелами отбиваться будем». «А придут?» – спросила Райла. Голос ее дрогнул. Она со все возрастающим беспокойством посмотрела в мою сторону. «Скорее да, чем нет». Старик подошел к реке и принялся смывать засохшую кровь со своих рук. «Запах!» – коротко пояснил он. «Ихилест!» — поддакнула Гутрун, вглядываясь в чернеющий лес. «Дань?» – удивленно обернулась я к ней. Но и шаман, и травница промолчали. Старик был занят собой. Старушка же, подслеповато щурясь, тревожно следила за мельтешащими тенями вдали от нас. Костер мы все же развели, положили в него толстые палки, которыми было придавлено мясо, чтобы оно не вывалилось во время перехода, и замерли в ожидании лодки. Потребовалась дюжина ходок, чтобы переправить практически все мясо на остров. С предпоследней партией отправили раненого Шааскетила, и бросить обессиленного Шасиира на этом берегу мне не позволила совесть. Поэтому все старички отплыли с лоской. «Мама, садись с ними, я с последней партией прибуду», — сказала я Райле. Но та, упрямо выдвинув челюсть вперед, хмуро ответила: «Нет, останусь с тобой. Аника вернется на лодке с Дегни. Вы все вон какие тощие. Мои руки точно лишними не будут». Я открыла было рот, чтобы возразить, и если нужно, силой заставить родительницу сесть в шлюпку. Но по ее блеснувшим ослиным упрямством глазам поняла: не выйдет. В итоге просто кивнула, не став спорить. И вот мы остались вдвоем у большого тюка с мясом. Райла держалась стойко и почти не вздрагивала на ночные шорохи и одиночные крики хищных птиц. «Ты дашь, Гутрун, заживляющий камень?» — негромко спросила мама. Наверняка, чтобы чуть успокоить напряженные нервы. «Нет», — честно ответила я. «Ты заметила, что он потускнел? Если раньше золотинки сияли ярко, а цвет самого артефакта был практически белоснежным, то сейчас он изрядно потускнел». «Заметила», — согласно вздохнула мать. «Гутрун сказала, что старику не угрожает смертельная опасность. У нее есть все нужные травы, чтобы помочь ему. Будет восстанавливаться долго, хромать, но выживет. А сила камня нам еще пригодится. Нам никак нельзя тратить его энергию направо и налево, только в самых критических ситуациях. И я сжала губы в тонкую раздраженную линию. Мне не нравилось то, что я скажу, но это была правда. И только для самых близких». Мама пожевала губами и медленно кивнула. «По крайней мере, пока я не пойму, каким образом этот артефакт заряжать», добавила я и заметила, как Райла просияла. «Добрая душа и щедрая. Я уже пыталась влить в него свою магию, но она даже не коснулась камня, словно вокруг него невидимый глазу щит. И осмотреть его магическим зрением тоже не вышло. Есть у меня теория, что нужно опустить камешек на дно Сальваны и оставить его там на некоторое время. Вот только как это провернуть, не знаю. Просто закинуть в реку не вариант. Есть все шансы, что потом не найдем». Райла понятливо покивала, и мы снова ненадолго замолчали. «Мама, что ты думаешь насчет дядюшки Анса?» Заговорила я вновь, но резко замолчала. Почувствовала что-то странное. И пусть заклинание шагов было активировано, этот кто-то приблизился практически незамеченным. Лишь благодаря интуиции я ощутила нешуточную опасность. Они выходили из леса стройно, один за другим, стая волков. Их тихое утробное рычание и злобный оскал вызвали мороз по коже. Члены свело от страха. Размера они были приличного, где-то мне до талии. Их алчущие глаза пугали, голод и желание нас растерзать. Вот что читалось в их глубине. Позади послышался плеск весел о поверхность воды. Лодка возвращалась. Но обернуться, чтобы понять, как далеко подмога, я не осмелилась. Казалось, стоит мне шелохнуться, как в мою глотку вцепятся острые клыки зверей. Нужно успеть добежать до реки и уходить вплавь. Но Райла плавать не умела. И что? Зато я могла. Но вот если тащить еще и тяжеленную шкуру с мясом, заведомо ее утопить. Тут вспомнились слова Гутрун. Хелест. Что ж, придется поделиться с хищниками. Возможно, так распорядились высшие силы. Все эти мысли вихрем пронеслись в голове. Как вдруг мой настрой и предварительный план действий сбил страшный потусторонний вой. Из-за густых кустов подле лесной кромки одним мощным прыжком в круг света от костра выпрыгнул и замер вожак стаи. Выше остальных на пару ладоней и шире раза в 2-3. Глаза его светились голубоватым сиянием. «Магдир Ульф!» – прошептала Райла. Алые отблески костра неровно мазнули по ее посеревшему лицу. «Мама, бежим к реке и прыгаем в воду прямо сейчас!» Прошептала ей я, хватая женщину за руку и делая шаг назад. Но дать стрекача мы не успели. Мои плечи вдруг сдавила непомерная тяжесть. Пошевелиться не получалось. Даже моргнуть и то не могла. Рядом засипела Райла. Она с жалобным стоном рухнула на колени, открытым ртом судорожно ловя воздух и стараясь протолкнуть его в грудь. Паника попыталась окутать мое сознание. Лишь титаническим усилием воли я смогла ее побороть. «Магдир использует какую-то свою магию?» — подумалась отстраненно. Сама же, крепко стиснув челюсти, да так, что хрустнули зубы, попыталась сопротивляться чужой магии. «Ра!» — рыкнул мощный вожак, делая медленный шаг вперед. Он смотрел точно мне в глаза. Я почувствовала, как из носа тонкой струйкой потекла кровь. И когда я уже почти склонила голову, что-то воспротивилось во мне, стремительно взбунтовалось. «Фиг тебе, а не вкусный ужин из меня и мамы!» — прохрипела я. С каждым мгновением мой голос креп. Магия Магдира начала отступать, а перед глазами просветлело. Руки и ноги снова стали мне подчиняться. Мама лежала рядом и прерывисто дышала, но сейчас я не могла кинуться к ней. Нужно расправиться с главной опасностью. «Рур-ра!» Как-то иначе взвыл волчище. От его зова мое сердце на миг замерло от безотчетного ужаса. Тем временем часть его стаи страшно молчаливо бросилась в нашу сторону.